Теперь сидит, ульи делает. Хоть досок накрал с колхоза, пока работал. Но я-то ладно. А вот как ты за своего могла замуж выйти? И в голосе у Любы было столько любопытства, сочувствия и наивного удивления, что Наде стало легко-легко. И она впервые в жизни честно ответила: «Да я сама удивляюсь». Так началась ее новая, совершенно животная, если сравнивать с прежней, духовной, жизнь. Надю теперь не удивляли коровы, не выводил из себя Лялин, пристрастившийся-таки к разделке свиных голов, не мучила совести за Виталика. Что ж, рассуждала она, он большой, сам теперь глава семьи. Как могли его, так и вырастили. Повзрослеет, поумнеет. Школа, мысли о ней, детские шалости всегда занимали много места в ее размышлениях. Но здесь, в Коняхине, эти мысли вдруг ужались, съежились. Предметы свои на сельском, нетребовательном уровне она знала. Классы были небольшие, не то что в городе, по 40 душ. Дети и родители еще сохраняли по старой памяти уважение к учителям. Но помимо школы обнаружился еще один большой, совершенно неосвоенный ею пласт жизни. Надя не знала, как его назвать. Быт? Но это был совсем не тот прежний быт, когда она жила в двухкомнатной клетушке, зажатой со всех сторон бетонными плитами, вечным шумом соседей, то их музыкой, то звуком дрели, то криками и топотом детей. Теперь у нее был дом, который она уже считала своим, в 4 комнаты, и если Лялин иногда закладывал за воротник, вовсе не было нужды лежать рядом с ним, слушать его храп и пытаться как-то добраться до сна. Она могла бы даже оборудовать себе кабинет для работы. Но эта фантазия молодости, теперь такая осуществимая, совершенно ее не трогала. В Наде, неожиданно для нее самой, проснулся инстинкт хозяйствования, накопления. Люба ее учила: главное, чтобы всего было много. Отучившись первую неделю, школа почти в полном составе вышла на уборку колхозных овощей. И Надя частью заработала, а частью смогла купить по копеечным ценам 5 мешков картошки, 2 мешка капусты, мешок лука, свеклы, моркови. Здесь же в колхозе было взято 2 мешка муки, а из райцентра Поспелиха с мужем привезли им на машине мешок сахара. И от того, что харчами, как выражались местные, она теперь затарила с запасом, что нужда в магазине отпала совсем, что собственный хлеб с первой же пробы вышел у нее и высокий, и мягкий, и с поджаристой корочкой, Надя ощутила особенную, неизвестную ей раньше гордость. Казаки из соседней области возили по дворам сливы, яблоки и груши, меняли на картошку. У них была засуха, все погорело. И Надя набрала фруктов, наварила несколько ведер варенья. Она взялась даже лично ремонтировать забор, хорошо зная, что Лялин долог на подъем, что его не допросишься. Но в супруге тоже вдруг что-то шелохнулось. И он, пусть и не с той скоростью, какая виделась Наде, и не с той сноровкой, какая удивительным образом сохранялась в сельском жителе, привел в порядок и забор,